В деревне пахло цветущей сиренью. Нескошенная трава вдоль дорог порой доставала Федьке до макушки. Как только вдали затих урчащий шум Генкиной машины, деревней завладели птичьи перезвоны и стрекотание кузнечиков. Хоть и кружило Федькину голову неизведанное приключение, но усталость наваливалась, передавливая плечи лямками рюкзака и стекая за воротник струйками липкого пота. О привале и отдыхе он думал с блаженством. Ему очень хотелось пить. Лучше всего холодную фанту или спрайт, но сойдет и вода. Звучно хлопая по пяткам, оранжевые шлепанцы бабы Лены торили путь по зарослям подорожника между заколоченных домов. От быстрой ходьбы розовые зайцы на халатике шевелились, словно в детском мультике. Издалека казалось, что они грызут синие морковки, накрепко зажатые в лапах. Пару раз старушка останавливалась, проверяя, идут ли за ней постояльцы, и перекладывала из руки в руку полиэтиленовые пакеты, раздувшиеся от продуктов. От нелегкого груза на руках бабы Лены веревками набухли темные жилы, и Федька подумал, что если бы он не волочил объемистый рюкзак, то обязательно помог бы. Наверное, со стороны это выглядело совсем неприлично. Маленькая старушонка тащит пакеты, а два крепких мужчины идут сзади. Поэтому он облегченно вздохнул, услышав, как дед вежливо предложил: «Хозяюшка, позвольте вам помочь». «Да мы уже пришли». Баба Лена резко свернула и замерла, ожидая реакции гостей. «Ну и ну!» — ахнул Федька, стукнувшись о дедову спину. «Красота!» — сдавленный изрек дед, посмотрев на покрасневшую от смущения бабу Лену. За калиткой, висящей на одной петле, перед ними открылся дом. Снизу до крыши он был расписан розовыми зайцами и синими морковками, в точности, как на халате. Но если на халате заячьи мордочки удавалось разглядеть с трудом, то на зеленой стене дома огромные зайцы представали во всех подробностях, сверкая белыми зубами и кося узкими глазами с загнутыми ресницами. «Ресницы я для красоты пририсовала», — похвасталась хозяйка и бесхитростно поинтересовалась. «Нравится?» «Великолепно!» — с преувеличенным восторгом воскликнул дед. И Федька понял, что дед, любитель фламандской живописи XVI века, в шоке от увиденного. «Милости прошу!» Баба Лена посторонилась, пропуская постояльцев вперед. Предвкушая, как скинет ненавистный рюкзак на пол, Федька шустро проскочил на крыльцо, успев заметить укоризненный взгляд деда. Тот церемонно остановился напротив хозяйки и, взяв у нее из рук пакеты, представился: «Николай Петрович Румянцев, дед вот этого мальчика Феди». Кивком подбородка он указал на внука, успевшего сбросить на ступеньки и рюкзак, и кроссовки. «Баба Лена», — представилась старушка, — «то есть Елена Ивановна». И, видимо, чтобы объяснить свою любовь к рисованию, уточнила: «Малярша я, бывшая, на Кирижском домостроительном комбинате работала». Острым кулачком баба Лена толкнула незапертую дверь. Из сеней пахнуло приятным холодком. «Проходите». Поймав Федькин взгляд на ведерке с водой, баба Лена споро сунула ему в руки кружку, пальцем указав на ведро: «Лей, не жалей!» Прозрачная вода нежно окатила горло студеной свежестью. Ее хотелось пить без конца. С таким блаженством не сравнится ни спрайт, ни фанта, ни даже пепси-кола с ее приторно-коричневой сладостью. Хотя в избе было сумрачно, можно было разглядеть, что сразу за порогом находилась русская печь с лежанкой, обложенной белой кафельной плиткой. Справа небольшая столовая, фикус, круглый стол, покрытый клеенкой в клеточку, и самодельный узкий диванчик. Дверь в гостиную прикрывали занавески, между которыми проглядывались трюмо, раскладной диван, стол и широкий трехстворчатый шкаф. Федин взгляд остановился на почерневшей иконе Спасителя. Точно такую же он видел в домике Петра I, когда с классом был на экскурсии. Другая стена была густо увешана репродукциями из детских журналов, с которых на Федьку таращились многочисленные золушки, гномики и оленята. «Спать будете здесь!» Баба Лена распахнула фанерную дверь в квадратную спаленку с двумя узкими койками и тумбочкой посередине. «А вы?» — не удержался от вопроса Федор. «А я люблю спать там!» И хозяйка показала на уютную веранду, пристроенную к столовой. Обращаясь к деду, она подвела итог смотрином. «О цене сговоримся!» Не вникая в смысл дальнейшего разговора деда с бабой Леной, Федька цепким взглядом ощупывал каждый миллиметр дома, искал крюки на стенах, словно надеясь сходу натолкнуться на следы таинственной рукописи. На глаза не попался ни один, даже самый маленький крючок, не говоря уже о рукописях. И Федька принялся размышлять, каким образом вычислить, у кого из деревенских старух хранится заветное сокровище. «Мальчикам нужны приключения, неожиданности и сельская жизнь. Только тогда они вырастают настоящими мужчинами», — думал Николай Петрович Румянцев, слушая равномерное посапывание спящего внука. Как только Федька, отводя глаза и краснея, стал заверять, что на свете не бывает более комфортабельного отдыха, чем в замечательной деревне под Болотье, дед сразу догадался, что мальчишка хитрит и рвется на природу совсем не ради рыбалки и прогулок по лесу. В приоткрытое окно один за другим влетали комары, надсадно звеня над ухом и отвлекая от мыслей. Хлопая наугад в направлении звука, Николай Иванович больно заехал себе по носу, но комариный писк не утих. Рассудив, что уснуть не удастся, Николай Петрович спустил ноги с кровати, стараясь не скрипеть половицами, вышел на крыльцо и обомлел от огромного, казалось, в полнеба, медового диска луны, висящего над лесом. Нет, не напрасно он привел сюда Федьку. Пусть парень посмотрит, каково она, настоящая Россия, без прикрас и удобств, чистая, словно потаенный родник. Может, тогда он будет ценить истинное, родное, а не навязанное рекламой по телевизору. Да здесь и телевизора-то нет, и это благо. Мобильник и то брал с трудом, постоянно срывая звонок в глухое молчание. Под Болотье так легло Николаю Ивановичу на душу, что он позвонил сыну и с искренним восторгом рассказал ему, как чудно они с Федькой устроились и в какое живописное место попали. «А ванна там есть?» — взяв трубку, поинтересовалась невестка. «Конечно, есть!» — не кривя душой заверил ее Николай Иванович, помешав палкой в ржавой эмалированной ванне, в которую хозяйка собирала воду для полива. Ночной ветерок неприятно задувал в лысину. Поискав глазами вокруг себя и не найдя никакой тряпки, Николай Петрович стянул майку и прикрыл голову, тотчас почувствовав, как на голую спину насело несносное комарье. Пусть, если перетерпеть первые укусы и не чесать, то комары перестают кусаться. Эту тайну открыл ему в армии друг-сибиряк. Здесь, конечно, не Сибирь, но лес глухой, а деревня уж и совсем пропащая. Всего жителей. 6 старух, да таинственная дама за высоким забором. Сперва по осени нагнали рабочих, и они за пару месяцев дом отгрохали. Полушепотом, словно боясь огласки, сообщила за вечерним чаем баба Лена. А потом она и сама приехала. Кто? Не знаем. черная шляпа, что мой чугун, брюки, пальто, лицо платком замотано, за забор шмык и ни гу-гу. Раз в неделю оттуда парень на машине за продуктами в город ездит, а по весне гости наведывались на трех черных машинах, видать, дорогущих, да только побыли недолго, через пару часов уехали обратно. Других обитателей Подболотья Елена Ивановна охарактеризовала одним словом — «возвращенки». «Это как?» — не сразу понял Николай Иванович странное определение. «А так. По молодости уехали в город счастье искать, помыкали горе, состарились, да и возвратились в родимый край. Только уезжали павами, а возвернулись щипанными курами, негодными даже в суп. Вот видел у автолавки Валентину, здоровую такую?» Переждав утвердительный кивок, хозяйка продолжила. «Так вот, Валентина эта вышла замуж за местного парня. Деревня-то наша тогда огромная была, молодежи полно. Жить молодые здесь не захотели, и вскоре после свадьбы подались в Новгород. Там Валькин муж сразу в гору пошел. И 5 лет не прошло, как заделался главным инженером автобазы. А это знаешь, какая должность была? Денежная да почетная!» Елена Ивановна подняла вверх большой палец и продолжила. «Валентина в те годы как сыр в масле каталась. Хрусталя накупила, сервизов. Веришь? Каждую неделю к личному парикмахеру ходила, укладки делала. От нас, односельчан, морду за 3 квартала воротила, даже не здоровалась. Сынок у них с мужем народился, Славка. Крепкий такой мальчишечка, горластый. Это еще Вальке гонору прибавило. Мол, все вы, дураки, неудачники, а мы, Алексеевы, держим жизнь за хвост и не выпустим. Да только Боженька гордыньку быстро смиряет. Сперва Валька на работе проворовалась. Мужу с трудом удалось скандал замять. Потом сын в школе 1-2 носить стал. А потом случилось и вовсе страшное. Муж в аварию попал и так ноги переломал, что пришлось оформлять инвалидность. Вальке нет, чтоб задуматься о жизни, покаяться. Она озлобилась. Роптать начала, вообще как мегера стала. Кому могла вредить от зависти, всем гадости делала. Так бы и жила в лютой ненависти. Да муж умер. А буквально через месяц сын Славка привел невестку и мать из квартиры выставил. Тут словно глаза у Валентины открылись. Неделю она у меня на руках ревмя ревела, а потом сюда... В родительский дом наладилась. Первая была, кто вернулся. Сама дом ремонтировала, сама полы стелила и крышу латала. А затем и другим бабам принялась помогать, тем, кого сюда судьба привела. И мне она сарай колотила. Даром, что женщина, а хватка я умелая. У нас, деревенских, руки всякое ремесло помнят, что предками заложено. Подтверждение своих слов старушка растопырила над столом заскорузлые пальцы с потрескавшейся на сгибах кожей, и Николаю Петровичу на миг стало стыдно за свои гладкие белые руки. О своей жизни баба Лена поведала скупо. Сапожник без сапог. Всю жизнь людям дома строила, квартиры отделывала. А на старости лет осталась одна-одинешенька и без угла. Спасибо власти, которой наш ведомственный дом продала под торговый центр. На крыльце становилось сыро от ночной росы, а покусанная комарами кожа немилосердно зудела и чесалась. И все равно в деревне хорошо. Николай Петрович задержал взгляд на красавице Луне, плавающие среди облаков, и так же тихо, как вышел на крыльцо, прокрался в спальню. «Интересно, какая история привела Федю в это подболотье. У мальчишек свои тайны, но если взрослые относятся к детям с уважением, то скоро они становятся друзьями. А Николай Петрович очень хотел, чтобы внук ему доверял. Проснувшись ближе к полудню и наскоро ополоснув лицо под пластмассовым красным рукомойником во дворе, Федька обнаружил странные свойства деревни. Она существовала сама по себе, вне времени и пространства. Огромный дымный город, в котором была его квартира, школа, одноклассники, Юлька и противный Ванька Павлищев, лежал где-то далеко, в другом мире, отдельном от росистого куста бузины под окном и заколоченного дома за соседским забором. А остановившееся на старых ходиках время абсолютно не имело значения. Какая разница, 10 утра на дворе или 11? Главное, что взошло солнце, начался новый день, потом будет вечер, а за ним наступит ночь, наполненная снами и шорохами. Сразу по приезде Федька пробежался по деревенским улицам, с особым трепетом вглядываясь в заколоченные окна домов, еще носящих на себе следы хозяйских рук. Рухнувший домик у реки был затейливо украшен над дверью деревянным кружевом, а срубленная на века темная изба на пригорке стояла крепко, уверенно, словно говоря: «Я здесь главная, моему плотнику цены нет». Жилые дома легко угадывались по распахнутым окнам и половичкам на заборах. Их было всего 6, и среди погибающей деревни они вызывали уважение своей стойкостью и упрямством. Дед во дворе сколачивал скамейку, баба Лена полола огород, а предоставленный сам себе Федька, достав из рюкзака помятый листок бумаги в клеточку, решил набросать план поисков рукописи. «Наверное, стоит перечислить старушек». Наморщив лоб от усердия, Федька припомнил вчерашний разговор во время ужина, когда баба Лена по пальцам пересчитала деду всех здешних невест пенсионного возраста. Федя начал с бабы Лены. Она пошла первым пунктом. Далее следовали имена остальных обитательниц подболотья, приправленные меткими характеристиками хозяйки. Второе. Валентина. Ну, про нее все ясно. Третье. Бирючиха Галина. Бирючиха, потому что смотрит из-под лоби, как бирюк, и к другим бабам чай пить не ходит, по словам бабы Лены. Четвертое и пятое. Сестры-кандидатши в одинаковых домашних тапочках. Кандидатши, потому что они кандидаты каких-то ненужных наук. Шестое. Катька-почтальонша с костылями. Сынок с дочкой у ней в Канаду подались счастье искать. Квартиру продали, а Катьку в деревню спровадили. Живи, мол, мама, в свое удовольствие в родительском доме. Последний. Седьмой пункт был самым загадочным, потому что туда надо было бы вписать зазаборную даму, о которой никто ничего не знал, и которую видели один раз мельком, да и то укутанную с ног до головы. Немного подумав, Федька решил не мудрить и записал просто: «Таинственная незнакомка». Подражая деду, он побарабанил по столу пальцами, рассуждая вслух. Так ему казалось весомее. Теоретически рукопись с крюками может храниться у любой из старух. Да еще надо учесть, что письмо отправилось не по адресу 2 года назад, а значит, надо, не возбуждая подозрений, расспросить, не жила ли здесь еще какая-нибудь бабулька? Кроме того, установив хозяйку рукописи, надо втереться к ней в доверие, чтобы она показала таинственные крюки и дала срисовать. А уж дальше дело не станет. Расшифровка с нынешними средствами информации — сущая ерунда. Посидел часок-другой перед компьютером, и опа, план сокровища готов. Припомнив детективные книжки про Шерлока Холмса, Федька сделал попытку рассуждать логически, пересматривая свой список снизу доверху и наоборот. Но мысли из головы улетучились, и, кроме всего прочего, он не разведал, где здесь речка. Оставив на потом глубокие думы, Федька решил для начала просто познакомиться с каждой из бабулек, чтобы понять, какая из них хранит тайну рукописи. Ну, само собой, самое важное сейчас — найти реку и выкупаться, потому что солнце начинало приклеивать к спине футболку и прожаривать волосы на макушке. «Дед, пойдем на реку? Баба Лена сказала, что здесь недалеко», — попросил Федька. Взглянув в просящие глаза внука, Николай Иванович решительно забил последний гвоздь в спинку когда-то голубой скамейки и сообщил хозяйке: «Елена Ивановна, мы идем купаться!» «В час добрый!» — донесся до них ответный отклик. «Купайтесь, но на Амута не ходите, они у нас бездонные!» Зря баба Лена упомянула про бездонный омут, потому что Федор немедленно решил, что если где и купаться, то только там. Что она, старуха, понимает? Наверняка и плавать толком не умеет. А он в 5 классе целую зиму в бассейн ходил. И тренер Вера Михайловна его хвалила. Так и говорила: «Кроль Румянцеву отлично удается». Он одним прыжком поравнялся с дедом, доставая ему почти до плеча, и стал конючить: «Дед, пойдем на омут. Хоть одним глазком посмотрим, что там за бездонное дно». К Федькиному удивлению, дед сразу же согласился. «Пойдем посмотрим. Только по пути на деревню полюбуемся. А то я как встал, сразу по хозяйству помогать принялся. Надо же начинать исследовать новое место жительства». Николай Петрович кинул косой взгляд на внука, подметив, как на миг его лицо хитренько сморщилось, а глазенки с повышенным вниманием застреляли по сторонам. На природе внук словно преобразился, а предвкушение купания привело его в такое бодрое настроение, что он даже запел. Легко, звонко, без усилий выводя верхние ноты. «Сколько раз говорил Татьяне, что подвела Федьку в музыкальную школу!» — с раздражением подумал Николай Петрович, давая себе зарок, что по осени непременно покажет внука специалисту или, в крайнем случае, будет оплачивать ему уроки музыки. «Смотри, дед, вот дом Валентины!» Прервав песню, Федька указал на приземистый домик с покатой крышей, на крыльце которого стояла грузная женщина в ситцевом халатике. Оттуда послышалось: «Здорово, дачники!» Описав полукруг, рука старухи приветственно поднялась вверх. «Сегодня опять жара будет! Ох, не к добру!» Почти сразу за домом Валентины промятая в траве тропинка уткнулась во вражек, а потом побежала вниз к реке, темной змеей мелькающей в высокой прибрежной осоке. «Осока» от слова «сечь». «Надо было надевать не шорты, а джинсы», — подумал Федька, когда на его ногах зарозовели длинные царапины, горящие, как от крапивы. Он заметил, как дед ни в чем не бывало идет впереди, словно крейсерский корабль, рассекая кроссовками зеленое травяное море. У берега твердая почва под ногами поменялась на зыбкую, и идти стало неприятно, будто ступаешь по застывшему холодцу. «Заболачивается река», — сказал дед. Из прибрежных зарослей ему вдруг ответил тоненький, но уверенный голос: «Раньше мужики пожню подчистую скашивали, вот и была река чистой и широкой. А нынче все кругом пропадает, умирает река вместе с нами». Дед с удивлением поднял брови. Говорившей оказалась бабуля в тапочках, которую баба Лена назвала кандидатшей. Короткая аккуратная челочка, седые волосы, заплетенные в две жидкие косицы, и круглые глаза, смотрящие с выражением отличницы, делали ее похожей на девочку-школьницу, только старенькую. Увидев, что ее заметили, бабуля, не торопясь, отжала белье, которое полоскала длинным деревянным крючком, и с достоинством встала, одергивая короткую футболку на тонкие треники. «Разрешите представиться. Вера Степановна Кулик, кандидат философских наук». Ветки ивняка раздвинулись в стороны, и из середины куста вынырнула голова еще одной старушки, как лавровым венком, обрамленной изумрудной листвой. «Надежда Степановна Кулик, тоже кандидат наук». Только Вера Степановна защищала диссертацию по марксизму-ленинизму, а я по научному атеизму. Тонкая нотка вызова в голосе давала понять, что Вера Степановна ждет реакции на последние слова. Но дед, подтолкнув вперед Федю, лишь улыбнулся. «Очень приятно познакомиться. Николай Петрович Румянцев, инженер. Мой внук Федор, шестиклассник». «Шестиклассник! Это великолепно! Школьные годы чудесные!» — воскликнула Вера Степановна, задорно тряхнув косицами и подняв руку в пионерском салюте. «Пионерия! Друзья! Совет отряда! Сбор металлома для помощи борцам за свободу Африки! Что может быть интереснее?» «Под таким углом?» Федька на сбор металлолома не смотрел. А что в Африке со свободой, представлял смутно. Вспомнив про школу и обидную кличку «Хомяк», Федька вдруг понял, что его это совсем не занимает. Как не занимает то, что происходит сейчас, например, в Новой Зеландии или на планете Юпитер. Переводя взгляд со старушки на старушку, он понял, что купание в омуте придется перенести на ночь, так как настало время осуществлять план по внедрению. Соорудив на лице умильное выражение, какое любила делать отличница Нинка Орлова, Федька одернул футболку и сладким голосом спросил. «Вера Степановна, Надежда Степановна, позвольте, я вам помогу донести до дому корзинку с бельем». Успев заметить, как округлились от изумления глаза деда, Федька усек, что его дипломатический маневр имел успех у бабушек. Вера Степановна всплеснула руками. «Тимуровец! Какая редкость в наше время!» Восторг в ее голосе заставил Федькины уши порозоветь, как случалось всегда, когда он хитрил. Чтобы заглушить стыд от уловки, он сказал себе, что действительно старушкам надо помогать, и уверенно подхватил корзину. «Ваш мальчик великолепно воспитан!» Дед с достоинством наклонил голову, но Федька прекрасно понимал, что его примерное поведение выглядит в глазах деда подозрительным. «Ну и пусть! Главное — побывать у бабулек дома!» «Ты иди, Федор, раз вызвался помочь, а потом сразу домой. Надеюсь, дорогу найдешь? Еще бы!» Сердце замирало от предчувствия неизведанного, словно он шел не к двум безобидным старушкам, а предпринимал шпионскую вылазку в стан неприятеля. Бабули, охая и ахая, семенили чуть впереди, отпуская в Федькин адрес такие слова, от которых его уши из розовых превратились в красные, а после и вовсе заполыхали, словно раскаленные угли.